Я стоял, слушая ее сбивчивый, полный слез рассказ, и чувствовал, как во мне закипает бессильная ярость. Охранная грамота, лежавшая в кармане, защищала нашу семью, но она не могла спасти всех. Новая власть принесла не порядок, а лишь смену грабителей. И конца этому, казалось, не было видно. Похоже, несмотря на всю болтовню Деникина о единой и неделимой, донцы и кубанцы совсем не рассматривали местных жителей как единокровных соотечественников. А что уж готовить о терских, гребинских казаках и горцах. Война продолжалась, и ее грязные, беспощадные волны захлестывали наш маленький городок, не щадя никого. И я, Ленька Брежнев, мальчишка с чужой душой и знанием будущего, пока мог лишь наблюдать за этим, стиснув зубы и копя в себе ненависть к этой бесконечной жестокости. Относительное затишье, наступившее после приезда Деникина и открытия рынка, оказалось недолгим и обманчивым. Через пару дней по городу пронесся страшный слух, подтвердившийся к вечеру. Состоялся первый расстрел. Утром, на площади возле костела, у стены кирпичного склада выстроили несколько человек и привели приговор в исполнение. Говорили, что среди расстрелянных были те, кого выявили как пособников красных, кто-то работал в ревкоме, кто-то слишком много болтал, а на кого-то просто донесли. Была там и пара мужиков, которых опознали как бывших махновцев, затесавшихся в город. И все это, демонстративно, с зачитыванием наспех состряпанного судебного приговора, словно и правда тут соблюдали какой-то закон. Эта новость ударила по мне тяжело. Одно дело – бои, перестрелки, смерть на войне. Другое – вот такой холодный, расписанный по пунктам расстрел безоружных людей. Моя охранная грамота, казавшаяся надежной защитой, вдруг показалась тонкой, ненадежной бумажкой. Что если завтра кто-то другой нашепчет штабс-капитану новую клевету? Что если этот найденный через Гинзбурга в штабс-капитан уедет, а на его место явится другой, менее сговорчивый? Поделать я пока ничего не мог, это я понимал. Но мысль о том, что белые здесь, в Каменском, надолго и всерьез, и что они будут укрепляться, не давало покоя. Отец снова работал на заводе, снова строил бронеплатформы, только теперь, для Деникина. И эта мысль была особенно невыносимой, не дать им обзавестись собственным бронепоездом, или, по крайней мере, максимально задержать его постройку. Вот что вертелось у меня в голове. Диверсия. Маленькая, незаметная, но эффективная. Но как попасть на завод, к отцу? Туда теперь просто так не пройдешь, охрана. Нужно было думать. В воскресенье полгорода потянулось в церковь, кто по велению души, кто из страха перед новой властью, демонстрируя лояльность. Мы же с Костиком Игнаткой, как обычно, направились на наш пляж. Солнце пекло, Днепр манил прохладой. Настроение было не самым радужным после вчерашних новостей, но сидеть дома было еще тошнее. Мы шли по пыльной улице, огибая базарную площадь, когда дорогу нам преградила знакомая компания. Впереди, расставив ноги и уперев руки в бока, стоял Казимир Зданович, Козлик. За его спиной маячили четверо его прихвостней, здоровенных лбов из верхней колонии, всегда готовых подлизаться к сильному и поучаствовать в какой-нибудь пакости. Один, я знал, был сыном белого урядника, другой, из семьи железнодорожного начальства. Короче, мажоры. Тю, гляньте-ка, кого я вижу. Протянул Козлик с издевательской ухмылкой. Шлеклетный большевик. Куда это вы намылились, господа Красная Гвардия? Молиться за упокой души своих комиссаров? Лицо его было перекошено от злобы и торжества. Видимо, численный перевес придал ему куража. Тебе какое дело, Козлик? Спокойно ответил я, останавливаясь. Иди своей дорогой, не мешай. Ах, не мешай, Козлик шагнул ближе. Его противные маленькие глаза зло сузились. «Это ты мне, Ленька Брежнев, смеешь указывать? Да ты никто, быдло драное. Вы все, краснопузые, скоро на столбах висеть будете. За словами следи, козлина», — процедил я, выступая вперед. «Не тебе пасть разевать. Сам-то небось уже сапоги белым лижешь, полячишка?» «Что?» — взвизгнул Козлик. «Слушай сюда, большевистская сволочь. Скоро тут будет Ржечь Посполита, как в прежние времена. И это ты будешь лизать мои сапоги. А ну, хлопцы, дадим им понюхать каменской землицы». Его дружки, как по команде, ринулись на нас. Их было пятеро, нас трое. Раньше, еще пару месяцев назад, такая стычка закончилась бы для нас плачевно. Мы бы точно огребли по полной. Но сейчас что-то изменилось. Наши тренировки на пустыре не прошли даром. Мы стали сильнее, выносливее, злее, а главное, техничнее. Первого, самого ретивого, Гнатко встретил славным ударом в челюсть. У меня аж сердце запело, как услышал, как клацнули зубы этого типа. Юнец охнул и повалился на землю. Костик, хоть и был не таким сильным, как Гнатко, но вертелся юлой, уворачиваясь от ударов и швыряя соперников в пыль прекрасно отработанными борцовскими приемами. Я же решил продемонстрировать весь свой репертуар. Удар локтем в солнечное сплетение одному, головой в морду другому, тыльной стороной ладони в нос, третьему. И свинчатка тоже пошла в дело. Зря ее, что ли, мострячили. Драка, должно быть, длилась недолго, но мне показалось, что прошла вечность. Козлик, увидев, что его армия терпит явное поражение, попытался было сбежать, но я догнал его и свалил на землю. Несколько точных ударов, и он заскулил, закрывая лицо руками. Через пару минут все было кончено. Двое из нападавших валялись на земле, постановая. Остальные, включая Козлика, подхватив своих побитых товарищей, поспешно ретировались, бросая в нашу сторону злобные взгляды и угрозы. Мы стояли посреди улицы, тяжело дыша, отряхивая пыль с одежды. У Костика была разбита губа, у Гнатки под глазом наливался синяк. У меня тоже соднила скула и гудели кулаки, но на душе было какое-то злое удовлетворение. Мы не просто отбились, мы победили. Мы смогли дать отпор тем, кто был сильнее и многочисленнее. «Ну что, Козлик?» — крикнул Гнатка вслед убегающим. «Попробовал землицы? Еще хочешь? Ладно, пошли», — остановил его я. «Ну их нахрен, уродов!» Мы пошли дальше, к ближайшей колонке, возбужденно обсуждая подробности драки. «Видал, как я тому верзиле в дыню заехал?» — хвастался Костик, вытирая кровь с губы. «Он аж присел. А ты, Ленька, ловко этого, второго, подсек!» — восхищался Гнатка. «И откуда только ты такие штуки знаешь?» Найдя колонку, мы остановились умыться, смыть пыль, кровь и охладить разгоряченные физиономии. Синяки и ссадины ныли, но это была приятная боль победителей. Что поделать, тут иначе нельзя. Не умеешь драться, ходи по улицам осторожно. Солнце все еще пекло, но на душе было как-то легче. Разговоры снова вернулись к обычным мальчишеским темам. Кто дальше камень бросит, кто быстрее плавает, какие новые слухи ходят по городу. И тут вдруг из-за угла выехала кавалькада. Несколько казаков верхом, с шашками наголо, в неизменных мохнатых папахах и выцветших, с соляными разводами от высохшего пота, гимнастерках. Они ехали неспешно, но с таким видом, будто вся улица принадлежит им, а посреди них медленно катилась обычная городская пролетка, запряженная парой неказистых лошадок. Мы посторонились, пропуская всадников, и тут я увидел то, от чего у меня похолодело внутри. В пролетке, сгорбившись, сидел человек, но лица его не было видно, на голову ему был грубо натянут холщовый мешок, завязанный у шеи веревкой. Руки его, судя по всему, были связаны за спиной. Судя по кровавым пятнам на мешковине, он был крепко избит. Рядом с ним сидел еще один казак, державший наготове винтовку. Казаки, конвоировавшие пролетку, просто светились от самодовольства. Они переговаривались между собой, громко смеялись, бросая торжествующие взгляды на редких прохожих, испуганно жавшихся к стенам домов. «Ну, уважим начальство», — донесся до нас обрывок фраз. «Вот это улов, не зря старались, да уж, теперь-то он попляшет», — подхватил другой, скались в щербатую улыбку. Птичка важная попалась. Сам он понизил голос, и остаток фразы потонул в цокоте копыт и скрипе колес. Я смотрел на эту пролетку, на сгорбленную фигуру с мешком на голове, и сердце мое сжималось от дурного предчувствия. Высокий, сутуловатый, Костенко, неужели Костенко? Мысль эта обожгла меня, как кипятком. Неужели тот старый рыбак все-таки донес, или Свиридов нет? Свиридов не мог, он же сам подпольщик. Но кто же тогда? Гляди-ка, кого-то важного везут, пробормотал Костик, с любопытством глядя вслед удаляющейся процессии. Может, комиссара какого поймали, или просто бандита? Пожал плечами Гнатко. Одного поймают, другой на его место придет. Но я не мог отделаться от страшной догадки. Если это Костенко, значит, все мои усилия были напрасны. Несомненно, его ждут пытки и расстрел. И очень возможно, что контрразведчики смогут выбить из него мое имя, или имя Свиридова. Тогда нам конец. Глава 19. Мы шли дальше по пыльным улицам городка. Ребята болтали, но я не слышал их. Мысли мои, тяжелые, как чугунные гири, были сейчас далеко отсюда. Образ человека с мешком на голове неотступно стоял перед глазами. Костенко, неужели Костенко? Эта мысль билась в висках, мешая дышать. Если его схватили, если он заговорит, конец. Конец всему, мне, семье, Свиридову. Я так погрузился в свои мрачные размышления, что не сразу заметил, как отстали мои друзья. Они шли чуть позади, переговариваясь вполголоса, и то и дело бросали на меня удивленные взгляды. Наконец Костик не выдержал. «Ленька, ты чего сегодня такой скучный, будто воды в рот набрал? Случилось чего?» «Да нет ничего», — буркнул я, стараясь выглядеть беззаботным. «Просто задумался». «Задумался он», — фыркнул Костик. «Так задумался, что чуть под коня не угодил на площади. И сейчас вон, идешь, как в воду опущенный. Глянь на себя, бледный какой». «Точно, лень», — поддержал его Гнатка, внимательно глядя мне в лицо. «Не заболел часом, или казаков этих испугался?» «Да отстань, и ничего я не испугался». Огрызнулся было я, но тут же осекся. Отнекиваться было глупо, они же не слепые. Да и поговорить с кем-то, пусть и не раскрывая всей правды, было необходимо, чтобы не сойти с ума от неизвестности. Просто жалко его стало. «Ну, того, кого они везли, жалко», — удивился Костик. «Кого жалеть-то? Может, бандита какого поймали или шпиона? Мало ли их тут шатается. А может, и не бандита», — сказал я, тщательно подбирая слова. «Может, красного командира какого? Комиссара? Ну и что?» — пожал плечами Костик. «Нам-то что? Теперь другая власть». «Да не в том дело», — я помолчал, собираясь с мыслями. «Просто вот Костенко тот же, комендант ихний, он же не такой был, как эти офицеры белые. С ним хоть поговорить можно было, и порядка при нем больше было, а теперь вон казаки эти по домам шастают, последние отбирают, расстреливают, грабят. Сад вон опять заперли, дворника поставили, он всех гоняет. Одним господам жизнь, а нам опять шапку ломай». «Да», — подхватил Коська. «Отец говорит, теперь на заводе рабочие снова должны шапки снимать перед начальством и кланяться. Во-во, все как баре, ходит, носы кверху. Да и офицер этот, что мне грамоту дал, он, конечно, помог, но такой из себя важный, слова лишнего не скажи. Жалко, если хорошего человека схватили, пусть он и красный». Я замолчал, искоса наблюдая за реакцией друзей. Костик слушал с любопытством, Гнатка, хмуро, но без враждебности. Кажется, мои слова не вызвали у них отторжения. «Ну, может, и правда», — неуверенно протянул Костик. «Отец тоже говорит, что при красных хоть и голодно было, но грабежей таких не было. А сейчас, не знаешь, чего ждать. А может, пошли в город, к базару, разузнаем, кого поймали», — предложил я. «Все равно делать нечего, скукотища. Идея разведать обстановку, подстегнутая любопытством и скукой, пришлась им по душе». Мы повернули обратно, к центру. На базарной площади и в прилегающих переулках уже вовсю обсуждали утренние события. Слухи ползли, как змеи, обрастая подробностями и домыслами. «Комиссара важного взяли, говорят», — шептала одна торговка другой у лотка с зеленью. «Бают, руководил всем подпольем ихним. Ночью облаву устроили, в доме взяли». Сердце мое замирало при каждом новом обрывке разговора. «Комиссар подполье, неужели Костенко?» Я старался держаться спокойно, но внутри все сжималось от страха. Мы слонялись по площади, прислушиваясь к разговорам, спрашивая у знакомых мальчишек, и вскоре пришли более точные сведения. Один из гимназистов, сын чиновника из новой управы, важно сообщил нам: «Да не, не комиссара, бери выше, самого Арсеничева взяли, того самого, что в ревкоме председателем был, ночью у себя дома, этот гад всех их подпольщиков знает, теперь у него все выпытают, и всех их повяжут». «Арсеничев, не Костенко». Я выдохнул с таким облегчением, что едва не пошатнулся. Ноги вдруг стали ватными. «Слава богу, не Костенко. Он в безопасности, на том берегу». Мои усилия не пропали даром, но облегчение тут же сменилось другим чувством, тревогой и каким-то неприятным уколом совести. «Арсеничев, тот самый товарищ Арсеничев, который поверил мне, мальчишке, который помог вернуть отца с рытья окопов на завод, под бронь. Пусть он и красный, но он тогда помог моей семье, а теперь он в руках белых, и участь его предрешена, расстрел, как и тех, первых». Но тут меня будто накрыло холодной волной. До сознания дошел смысл фразы: «Выпытают и всех повяжут». Ты твою мать, его же пытать будут. С первых лет появления в городе белых ходили упорные слухи, что Деникинская контрразведка, ОСВАК, это сборище отъявленных мерзавцев, не останавливающихся ни перед чем в желании выбить из попавшего к ним нужные показания. А значит, если Арсеничев расколется, они запросто могут выйти на Свиридова. А от Свиридова недалека дорожка и до меня. Ай-яй-яй-яй, что-то надо с этим делать. Но что и как, что я могу? Я, 12-летний пацан с сомнительной репутацией и бумажкой от штабс-капитана, которая защищала только меня и мою семью. Влезть в это дело, значило подписать себе смертный приговор. Ну что, Ленька, отлегло. Костик заглянул мне в лицо, ожидая увидеть перемену в моем настроении. Не твой знакомый? Нет, соврал я. Просто все равно жалко человека, хоть он и ревкомовец. Мы побрели домой. Солнце уже клонилось к закату, бросая длинные тени на пыльные улицы. Я думал об Арсеничеве, его обреченном, безнадежном положении, и о своем бессилии. Мое знание будущего, моя взрослая душа в теле подростка, все это было бесполезно перед лицом жестокой реальности гражданской войны. Я мог помочь одному, другому, но рядом тем временем ломались тысячи судеб. А мне между тем надо было выживать, любой ценой карабкаясь наверх. Уже у самого дома я попрощался с Костиком и Гнаткой. Они пошли по домам, я же, немного помедлив, повернул обратно. Облегчение от мысли, что в пролетке везли не Костенко, было огромным, но мысль об Арсеничеве не давала покоя. Я чувствовал себя обязанным хоть что-то предпринять, хотя и понимал всю опасность и почти полную безнадежность этой затеи. Единственный, к кому я мог обратиться за советом и помощью, был Свиридов. И вот я снова петляю по знакомым переулкам, стараясь не привлекать внимания. Добравшись до дома рабочего инструментальщика, я постучал условным стуком. Дверь открыл сам Свиридов. Лицо его было мрачнее тучи, пушистые седые усы уныло обвисли. «Заходи, Ленька», — сказал он тихо, пропуская меня внутрь. «Слыхал уже про Арсеничева?» «Да», — кивнул я, — «только что на базаре узнал. Ужас! Его расстреляют? А то как же?» — горько усмехнулся Свиридов, закрывая дверь на засов. «Председатель ревкома, старый большевик, еще при царе стачки организовывал. Такие им поперек глотки, таких они не милуют. Будут теперь показания выбивать. Чистка начнется. А помочь ему никак нельзя?» — спросил я прямо, глядя ему в глаза. «Может, подполье сможет его отбить, или побег устроить?» Свиридов тяжело вздохнул и покачал головой. «Отбить? Чем? Нас тут горстка осталась, надежных-то. Да и сидит он теперь под усиленной охраной, в комендатуре, небось. Побег? Тоже нереально. Охрана? Решетки? Нет, Ленька, тут уж...» Он замолчал, сжимая кулаки. «Вот если бы ствол ему как-то передать, револьвер, он бы живым не дался. Он мужик, кремень. Хоть одного-двух гадов с собой бы утащил, а потом чтоб под пытками никого не выдать». Он снова замолчал, видимо, представляя эту страшную картину. Мысль о самоубийстве мне не нравилась, она противоречила всему моему нутру, выработавшемуся в прошлой жизни. Но я понимал логику Свиридова, подпольщика времен гражданской войны. Лучше смерть, чем предательство под пытками. И тут я вспомнил. Пистолет. У меня же был пистолет. Тот самый Браунинг, который я когда-то вытащил у Григорьевского сотника и спрятал под крышей дровяного сарая. Маленький, потертый, но, кажется, вполне рабочий. «Иван Евграфович», — сказал я, понизив голос, — «ствол, у меня есть, Браунинг, и патроны к нему, полная обойма». Свиридов резко поднял на меня глаза, в них мелькнуло удивление, потом надежда, смешанная с недоверием. «Прям Браунинг, у тебя, откуда, неважно откуда», — отрезал я. «Главное, есть, и я готов его отдать. Только как передать-то? В комендатуру ведь не пройдешь просто так». Глаза Свиридова загорелись решимостью. «Передать, это уже наша забота», — сказал он твердо. «Найдем способ. Человек завсегда найдется, распропагандировать, подкупить. Главное, чтоб ствол был. Ты сможешь его принести, быстро, пока комендантский час не начался?» «Смогу», — кивнул я. «Сейчас же принесу». Я выскочил из дома Свиридова, чувствуя одновременно страх и какое-то странное, лихорадочное возбуждение. Я снова был в деле, снова делал что-то важное, рискованное. Добежав до дома, столкнулся с матерью на крыльце. «Ленька, ну наконец-то! А ну, бери ведра, воды нет ни капли. Отец с работы придет уставший, а ему и умыться нечем. Давай, живо!» Пришлось подчиниться, таскать тяжелые ведра от колонки, стоять в очереди с такими же, как я, мальчишками и бабами, слушать их пересуды. Это казалось невыносимо долгим и нудным после только что принятого решения. Но ослушаться матери я не мог. Лишь когда солнце начало клониться к закату, я смог незаметно пробраться к себе в каморку, где в тайнике, под старым сундуком, был спрятан браунинг. Я достал его, холодный, тяжелый металл приятно лег в руку. Проверил механизм, патроны, завернул револьвер в тряпку и сунул за пазуху. Нужно было идти к Свиридову. Снова крадучись, оглядываясь по сторонам, я вышел на улицу. Сумерки сгущались, зажигались редкие огни в окнах. Я уже почти добрался до нужного переулка, как вдруг услышал пьяные крики и конский топот. Из-за угла выехала группа казаков, те самые, что утром конвоировали Арсеничева. Теперь они были явно навеселе, горланили песни, размахивали нагайками. Видимо, праздновали удачную охоту и полученные наградные. А он, комиссар-то, важный какой был, а как взяли, сразу сник. Горланил один, перевешиваясь с седла. Атаман по 1000 ленточек каждому отвалил. «Гуляем, братцы!» — вторил ему другой. Я пулей метнулся за ближайший плетень, затаился за кустами. Сердце бешено колотилось, только бы не заметили. Пьяные казаки еще опаснее трезвых. Лишь когда они прогрохотали мимо, не обратив на меня никакого внимания, и скрылись за поворотом, я перевел дух и, убедившись, что улица пуста, выскользнул из своего укрытия. Через пару минут я уже снова стучал в окно Свиридову. Он впустил меня, лицо его было напряженным. «Ну что, Ленька, принес?» Я молча кивнул и вытащил из-за пазухи сверток, развернул тряпку. Свиридов взял браунинг. Его опытные руки привычно проверили оружие. «Хорошая машинка», — одобрительно хмыкнул он. «Бельгиец, надежный. Патроны есть, 7 штук, в обойме. Больше не было. Хватит», — кивнул Свиридов, пряча револьвер во внутренний карман своей куртки. «Ему много и не надо. Спасибо, Ленька. Ты настоящий товарищ». Он помолчал, потом уже тише добавил. «Теперь иди домой и забудь про это. Никому ни слова, будто и не было ничего. Так надо. Я понимаю, Иван Евграфович. Иди, будь осторожен». Я вышел из его дома, чувствуя странную пустоту внутри. Я сделал то, что считал нужным. Передал оружие обреченному человеку, чтобы дать ему шанс умереть достойно. Правильно ли я поступил, не знаю. Но что сделано, то сделано. Я вернулся домой поздно, когда уже совсем стемнело. Улицы были тихие и пустынны, лишь изредка где-то вдалеке слышался пьяный хор, подвторящий ему лай собак, нестройно распевавший казачью песню. Чувствовалась огромная усталость, и физическая, от всей этой беготни и напряжения, и моральная, от пережитого страха. Дома горела лампа. Отец сидел за столом на кухне, хмурый, осунувшийся. Он вернулся с завода поздно, и вид у него был неважный. Мать уже спала, Вера и Яшка тоже сопели в своих койках. «Где был?» — спросил отец глухо, не поднимая головы от стакана с холодным чаем. «Да так гулял», — неопределенно ответил я, садясь напротив. «Гулял», — повторил он с горечью. «Гуляй, пока гуляется. А вот у нас на заводе дела, хуже некуда». Он поднял на меня усталые глаза. «Администрация совсем заела. Деникинцы требуют с них бронепоезда. Не один, а сразу несколько. Да чтоб лучше, чем у красных. Ну, главуправляющий Пиантковский и зам его Шехтерына обещали им. А из чего его строить-то? Стали подходящей нет почти. Все запасы красные вывезли или на тот первый поезд ушло. А та броня, что я тогда придумал, ну, ты помнишь, с прослойкой, так для нее тоже материалов не хватает. Ни рессорной стали нет, ни кокса, ни цемента, ничего нет. Завтра вот снова собирают совещание, будут решать, что делать. Головой бьемся, а толку?» Отец замолчал, тяжело вздохнул. Он явно ожидал от меня какой-то подсказки, как тогда, когда я придумал идею с многослойной броней. Он уже привык видеть во мне не просто сына, а какого-то невесть откуда взявшегося советчика, способного находить нестандартные решения. Но сейчас я промолчал. «Нет, бать, извини», — подумал я про себя. «Одно дело, помощь красным, которые хоть как-то против бандитов стояли и которых я, по своему послезнанию, считал будущей силой. И совсем другое, помогать этим белым строить оружие против своих же. Нет уж, хватит, пусть сами выкручиваются». Кажется, я увидел разочарование в глазах отца, но продолжал молчать. «Не знаю, бать», — сказал я наконец тихо. «Тут я тебе не советчик. Сам видишь, времена какие. Может, и не надо им помогать слишком сильно, переждать надо». Отец посмотрел на меня долго, потом кивнул, словно поняв что-то. «Переждать. Может, Ты и прав, сынок, переждать, пережить. На следующий день по Каменскому пронеслась новая весть, затмившая даже разговоры о приезде Деникина и предстоящих реквизициях. Ночью в здании комендатуры, где содержался арестованный Арсеничев, раздались выстрелы. Председатель ревкома, когда его привели на очередной допрос, открыл пальбу из невесть откуда появившегося у него браунинга. Он пристрелил допрашивавшего его офицера, двух казаков из конвоя, вырвался на свободу, прыгнув в окно на кусты сирени, и только здесь был застрелен часовыми, стоявшими у ворот комендатуры. Город гудел, как растревоженный улей. Одни шептались с восхищением, вот, мол, настоящий революционный комиссар, не сдался живым. Другие, с ужасом и злорадством. Белая контрразведка рвала и метала, как оружие попало к арестованному. Кто передал? Начались повальные обыски у тех, кто был хоть как-то связан с Арсеничевым или подозревался в сочувствии красным. Несколько человек были арестованы по подозрению в пособничестве. Атмосфера страха снова сгустилась. Я слушал эти разговоры, стараясь не выдать своего волнения. Сердце колотилось при мысли о том, насколько близко я подошел к краю пропасти. Но одновременно я чувствовал и какое-то мрачное удовлетворение. Арсеничев ушел непобежденным, не выдав никого под пытками. И мой браунинг сослужил ему последнюю службу. Хорошо, что я никому про него не рассказывал, думал я, возвращаясь домой с базара, где слухи передавались из уст в уста. Ни Костику, ни Гнатке, никому. Меньше знают, крепче спят, и я целее буду. Это был еще один жестокий урок этой войны. Молчание, золото, а доверие – опасная роскошь. Я снова был один со своими тайнами, со своим знанием будущего и со своим страшным опытом прошлого, и эта ноша становилась все тяжелее. Но другого пути у меня не было. Нужно было выворачиваться, выживать и ждать своего часа. Часа, когда я смогу не просто наблюдать за событиями, но и влиять на них. Часа, когда Ленька Брежнев, мальчишка из Каменского, сможет, наконец, развернуть свою игру. Прошло несколько дней. Страсти, вызванные дерзкой смертью Арсеничева и последующей облавой контрразведки, понемногу улеглись. Обыски стали реже, аресты прекратились, то ли не нашли никого, то ли решили пока не будоражить город сверх меры. Жизнь, как вода сквозь пальцы, утекала в привычное русло страха, слухов и бытовых забот. Отец по-прежнему ходил на завод, мрачный и молчаливый, и возвращался поздно, пахнущий металлом и безысходностью. Я старался не лезть к нему с расспросами, понимая, что работа на белых не приносила ему удовольствия, но молчание по поводу бронепоезда, кажется, проложило между нами какую-то незаметную трещину. Я слонялся по городу, встречался с Костиком и Гнаткой на нашем пляже, боролся, гонял тряпичный мяч, играл в городки и лапту, в расшибалочку и даже в карты, но мысли мои постоянно возвращались к заводу, к отцу и к этим самым бронеплатформам, которые он строил теперь для врага. «Ну что, Леонид Ильич, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС», — думал я, размышляя душными бессонными ночами. «Батька-то твой, тю-тю, работает на белых, строит им бронепоезда. А что потом? Красные ведь вернутся, это неизбежно, как восход солнца. И что тогда? Кто будет разбираться? По своей воле он работал или под принуждением?» Служил у белых, это же клеймо на всю жизнь. И как вы, извините, собираетесь в этаких условиях делать партийную карьеру? Тут в живых бы остаться. Ведь впереди 1937 год. Пришьют тебе бдительные товарищи из НКВД этакой ярлычок. Сын пособника белогвардейцев. И все, туши свет, клади партбилет. Сколько таких вот мастеров, инженеров, просто рабочих, волею судеб показавшихся не на той стороне в гражданскую, сгинула тогда без следа. Тройка, 10 минут, и к стенке. Или в лагерь, елки валить на Колыме. Эта мысль вскоре стала невыносимой. Все, чего я добивался, могло из-за этого пункта биографии пойти прахом. Нет, этого нельзя допустить. Нужно что-то делать, причем сейчас, пока еще не поздно. Нужно как-то реабилитировать отца, заранее. Создать ему другое реноме. Пособник белых, это скверный пункт биографии. А вот подпольщик, саботажник, может быть, даже, диверсант, о, это совсем другое, размышлял я, ворочаясь сбоку на бок. Конечно, сам Илья Яковлевич ни за что не пойдет на такое. Он упорно придерживается своей линии, я вне политики, но это ничего. Главное, чтобы на заводе был налицо сам факт диверсии, попытки помешать белым. А представить потом дело так, будто бы мой отец был к этому причастен, это уже вопрос пропаганды. Возможно, довольно и того, чтобы его ошибки, недосмотр, его неправильные технические решения выглядели для красных не как халатность, а именно как саботаж. Но как это все устроить, как зафиксировать? Нужен кто-то из подполья. А кто у нас в подполье? Свиридов. Да, Иван Евграфович мог хотя бы знать о тех трудностях, которые вдруг возникнут при постройке бронепоезда, и потом, в нужное время, засвидетельствовать, что их сознательно устроил мой отец. Да, это был опасный, извилистый, но вполне возможный путь обелить мою биографию. Но для этого мне нужно было попасть на завод, быть рядом с отцом, видеть, что происходит, понимать, где можно помочь возникнуть этим трудностям, и, возможно, стать связующим звеном между отцом, пусть и не знающим об этом, и Свиридовым. Ленточки, то же что и колокольчики, деникинские деньги. Бизнесмен, циник, везунчик. Таким я был, пока меня не настигла пуля киллера, но не убила, а отбросила назад, в 90-е. Время, когда я был нищим студентом, получавшим от гопников направо и налево. Но кто сказал, что я собираюсь повторить свою жизнь? Нет, я планирую круто ее изменить, и помогут мне в этом видеоигры. Камень 1993 1 том, HTTPS Outhartadaywork 370409, глава 20, разговор с отцом о его работе на белых и мои собственные мрачные размышления о будущем не давали мне покоя. Просто сидеть и ждать, пока красные вернутся и начнут разбираться, кто кому служил, было нельзя. Нужно было действовать, создавать отцу алиби на будущее. Идея диверсии на заводе, саботажа постройки бронепоезда, казалось единственным выходом. Но для этого нужно было попасть на завод, причем регулярно и легально. Вечером, когда отец вернулся с работы, усталый, с черными от машинного масла руками, я подошел к нему с заранее продуманной просьбой. «Бать, начал я как можно беззаботнее, а можешь брать меня с собой на завод иногда, хоть ненадолго?» Отец удивленно поднял кустистые брови. «На завод? Тебя? Зачем это еще? Мал еще по цехам шастать, опасно там». Аль снова изобретательствовать пожелал, да надоело по улицам бакланить, ответил я с видом первого пионера, прикладывающегося к отрядному знамени. Хочу полезным быть, может, на что-то изгожусь. Ну, там, воды принести, чаю заварить, инструмент какой поднести, все равно я тут без дела болтаюсь, а так, и при деле буду, и может, копейку какую заработаю на хлеб, сам видишь, как туго стало. Я видел, что мои слова задели его за живое. Мысль о том, что я, его старший сын, хочу помочь семье в трудное время, явно импонировала ему. И, возможно, мысль о том, чтобы я был рядом, под присмотром, а не болтался неизвестно где по улицам, тоже сыграла свою роль. Он помолчал, раздумывая. «Ну, не знаю, Ленька, работа там серьезная, не до мальчишек, да и начальство новое, порядки строгие. Ты бы лучше матери помогал, вон как она убивается. Да я ж только в обед. Нашелся я, когда у вас перерыв, чтобы под ногами не мешаться. Чайку там рабочим заварю, они отдыхать сядут, а я кружки помою, приберусь по мелочи. А с мамкой что? С мамкой мне скучно. Бабские дела, они же не для нас. Я уж большой, на заводе хочу. Ну, бать, моя настойчивость, видимо, возымела действие». Отец еще подумал, потом махнул рукой. «Ладно, поговорю с мастером завтра, может и разрешит, только уговор, под ногами не путаться, куда не просит, не лезть и слушать меня во всем, понял, понял, понял, спасибо». Итак, первый шаг был сделан, отец действительно договорился. Малиновский, мастер цеха и старый знакомый отца, хоть и ворчал, но разрешил мне приходить на завод во время обеденного перерыва. Мне выписали временный пропуск, клочок картона с печатью, и теперь я мог легально проходить через проходную. Мои обязанности были простыми. Притащить кипятка из титана, заварить в большом жестяном чайнике густой солдатский чай, разлить его по кружкам рабочим отцовской бригады. Потом, пока они обедали скудной снедью и курили самокрутки, я собирал и мыл кружки, подметал вокруг верстаков, выполнял мелкие поручения, сбегать за каким-нибудь инструментом в кладовую, передать записку в соседний цех. Короче, принеси подай, и все такое прочее. Рабочие относились ко мне по-доброму, по-свойски, подшучивали, иногда угощали куском хлеба. Я старался быть незаметным, но внимательно слушал их разговоры, смотрел, как идет работа, запоминал расположение станков, материалов, готовых частей бронеплатформ. Настроения среди рабочих ходили пессимистические. Все понимали, что, кто бы ни победил, лучше от этого не станет. И мужики тупо тянули свою лямку, ехидно посмеиваясь над зажигательными речами агитаторов из эсеров и иногда просачивавшихся на завод самостейщиков. Помимо постройки новых платформ, в наш цех вскоре пригнали на ремонт еще один бронепоезд, потрепанный в недавних боях. Он стоял на запасном пути, массивный, закопченный, с пробоинами в броне, со следами пожара. Ремонт шел полным ходом, рабочие меняли поврежденные листы, латали дыры, перебирали механизмы орудийных башен. И вот однажды, во время обеденного перерыва, я оказался рядом с этим ремонтируемым поездом. Рабочие разошлись, в цеху было относительно тихо, только гудели где-то в отдалении трансмиссии да шипел пар в котельной. Я увидел, как двое слесарей возятся с колесной парой одной из платформ, сняв тяжелую крышку буксы, коробки, в которой вращалась ось. Они вычищали старую, загустевшую смазку, смешанную с грязью. «Эх, песочку бы сюда горсть», — вполголоса проворчал один из них, вытирая руки ветошью, чтобы подшипник этот клятый побыстрее накрылся у них. «Встали бы где-нибудь в чистом поле, передохнуть от побед, язви их налево, цыц ты», — шикнул на него второй, оглядываясь. «Языком, как помелом, мелешь, услышит кто, и меня за компанию на цугундер возьмут». Они быстро закрыли буксу, залили свежую смазку и ушли курить. А я замер, пораженный этой фразой. Песок в смазку. Ну конечно же, простейшая, но дьявольски эффективная диверсия. Мое послезнание тут же подсказало. Абразив, попавший в подшипник, особенно в таком нагруженном узле, как букса вагона, вызовет быстрый износ, перегрев и, в конечном итоге, заклинивание или разрушение. Поезд встанет, может, не сразу, но через несколько десятков, максимум сотню верст, точно. Эта идея захватила меня, это было то, что нужно, незаметно, без взрывов и пожаров, но наверняка вывести из строя вражеский бронепоезд. Осталось только продумать детали, где взять песок, не вопрос, его полно вокруг, на заводском дворе, у реки, да где угодно. Пронести незаметно горсть другую в кармане, тоже не проблема. Когда это сделать? Идеальный вариант, во время обеденного перерыва, когда большинство рабочих отдыхает, а охрана не так бдительна. Или поздно вечером, когда отец будет заканчивать смену, и я смогу под каким-нибудь предлогом задержаться в цеху. Куда сыпать? В буксы колесных пар. Именно там находятся подшипники, самые уязвимые к абразиву узлы ходовой части. Доступ к ним относительно прост, нужно лишь открутить или сдвинуть крышку. Главный вопрос, сколько песка нужно, чтобы диверсия удалась, но не была обнаружена сразу. Если насыпать слишком много, подшипник заклинит почти мгновенно, еще при маневрах на заводских путях. Тогда сразу поймут, что это саботаж, начнут искать виновных, и подозрение падет на рабочих цеха, на отца. Этого допустить было нельзя. Нужно было рассчитать так, чтобы поезд смог выйти с завода, проехать какое-то расстояние, верст 50-100, и только потом встать где-нибудь в пути, чтобы поломка выглядела как следствие износа, плохой смазки, тяжелых условий эксплуатации. Короче, чтобы все было естественно, я прикинул, буксы, узел массивный, смазки там много, горсть песка, равномерно распределенная в смазке, не вызовет мгновенного заклинивания, но мелкие песчинки будут работать как наждак, постепенно разрушая поверхности трения. Точно рассчитать, когда подшипник накроется, было, конечно, невозможно, но интуиция и технические знания из прошлой жизни подсказывали. Нужна не одна горсть, а, пожалуй, что, несколько и, разумеется, в каждую буксу платформы, но и не слишком много, так, чтобы процесс разрушения был постепенным, но неотвратимым. План начал вырисовываться, опасный, требующий хладнокровия и точности, но я уже чувствовал, что вполне могу это сделать. Оставалось только выбрать подходящий момент и не попасться. Возможность легально бывать на заводе, пусть и всего пару часов в день во время обеденного перерыва, сделала меня в глазах Костика и Гнатки почти взрослым. Они немного завидовали мне, когда я, возвращаясь с завода, в красках иногда для важности немного привирая, рассказывал о гудящих станках, об огромных механизмах, о том, как льется расплавленный металл или как отец со своей бригадой ловко управляется с тяжелыми броневыми листами. «Везет тебе, Ленька», — вздыхал Костик, когда мы в очередной раз собрались на нашем пляже после моих трудовых будней. Настоящим делом занят, а мы тут все в песке возимся. Да какое там дело, отмахивался я, хотя в душе мне было приятно их признание. Чай заварить да кружки помыть, невелика работа. Под ногами только мешаюсь, все равно, не унимался Коська. Ты ж на заводе, видишь, как все там устроено. Может и сам потом мастером станешь, как твой батя. Конечно, несмотря на мою новую работу, мы не бросали наших тренировок на берегу. Борьба, метание камней, бег на перегонки, все это продолжалось с прежним азартом. После той давней победы над Козликом мы чувствовали себя увереннее, и занятия эти приобрели новый смысл. Мы становились сильнее, учились постоять за себя. Ну а потом, после очередной схватки, сидя на теплом песке, отдыхая и глядя на лениво текущий Днепр, мы болтали о том о сём. Однажды разговор как-то сам собой зашел о будущем, кем бы кто хотел стать, когда вырастет. Это были наивные, порой явно несбыточные мечты в это смутное время, но они помогали отвлечься от суровой реальности. «Я бы телефонистом пошел», – мечтательно протянул Костик, глядя на паутину проводов, тянувшихся от заводского управления и вдоль железнодорожного пути. «Вот это работа! Сидишь себе в тепле, в наушниках, всех соединяешь, и все новости первым узнаешь, кто кому звонит, о чем говорят, а захочешь, сам можешь с кем угодно связаться. И почет опять же, вон, отец Лиды, Николай Валерьевич, телефонным техником служит, все его уважают. И деньга, говорят, хорошая за это идет. Телефонный техник», хмыкнул Гнатко, который до этого молча ковырял палкой песок, «скукота, сидеть на одном месте, в проводах ковыряться, чужие разговоры слушать, то ли дело, вольным человеком быть, как ну, как махновцы». Мы с Костиком удивленно переглянулись. «Махновцем?» – переспросил я. «Ты это, брат, серьезно? Это ж бандиты, натуральные бандиты, и вовсе не бандиты, а идейные анархисты», – горячо возразил Гнатко. Глаза его загорелись знакомым упрямым огнем. «Они за настоящую волю бьются, чтоб без панов, без буржуев, без комиссаров. Делай, что сам хочешь, никому шапку не ломай. А если кто не по правде живет, так ему и в рыло можно дать, чтоб знал. Вот это жизнь, свобода». Я уже замечал, что Гнатко в последнее время стал часто околачиваться с Митькой Баглоим, тем самым внуком старого махновца, которого помяли тогда хлопцы из Красного патруля. Видимо, Митькины рассказы о вольной жизни под черным знаменем нашли отклик в душе Гнатки, давно и многожды обиженного на несправедливости и ищущего свой путь. Зная, что анархизм обречен, задумался, как бы мне отвлечь приятеля от таких вредных мыслей. Коське, похоже, пришла в голову та же идея. «Ну ты, брат, даешь», — рассмеялся он. «В анархисты записался, с Митькой Баглоим теперь дружбу водишь, отчаянный какой стал. Смотри, как бы тебе самому в рыло не дали за такие-то разговоры, если белые услышат. Ну, или красные, это все равно, а пусть только попробуют». Зло сверкнул глазами наш непутевый приятель. Я видел, что он говорит всерьез, что эта идея свободы и борьбы против всех запала ему в душу. Спорить было бесполезно, да и опасно, он мог замкнуться в себе. «Ладно, Гнат, про анархию твою потом поговорим», — примирительно сказал я. «А если серьезно, вот если поработать, кем бы хотел? Ну, из рабочих специальностей, к чему душа лежит?» Тот, немного смягчившись, задумался. Работать он помолчал, глядя на свои сильные, уже украшенные мозолями руки. «Не знаю, наверное, с деревом, плотником или столяром. Люблю я дерево. Тихое оно, теплое, и пахнет хорошо, смолой, стружкой. Спокойная работа, и почет, опять же. Хороший столяр, он и мебель красивую сделает, и, если прижмет, так и дом крепкий срубить может. Везде нужен». Мы помолчали, каждый думая о своем. Наши мальчишеские мечты казались такими хрупкими и далекими на фоне грохота войны и неопределенности будущего. Дни шли за днями, превращаясь в недели. Лето давно уже перевалило за середину, жара немного спала, но воздух по-прежнему был тяжелым и пыльным. Я исправно ходил на завод во время обеденных перерывов, таскал кипяток, мыл кружки, слушал разговоры рабочих и внимательно наблюдал. Отец и его бригада продолжали строить новые бронеплатформы для белых. Работа шла медленно, с перебоями, не хватало то металла, то заклепок, то угля, то нужного инструмента. Но она все-таки шла, а рядом, на запасном пути в том же цеху, заканчивался ремонт поврежденного огнем красных бронепоезда «Генерал Скобелев». Залатанный, подкрашенный серой шаровой краской, Он выглядел почти как новый, грозно поблескивая стволами орудий и пулеметов. Работы подходили к концу. Уже установили новые колесные пары взамен разбитых, починили паровую машину локомотива, проверили механизмы наводки башен. Оставались мелочи, доукомплектовать боезапасом, провести последние испытания. И разговоры в цеху все чаще вертелись вокруг скорой отправки этого стального монстра на фронт. «Слыхал, Михалыч, нашего белого генерала скоро отправляют?» — спрашивал один рабочий другого, закуривая во время перерыва. «Говорят, на следующей неделе уже пойдет, под Царицын, вроде». «Да уж, пора бы», — отзывался Михалыч, сплевывая на пол. «Заждались его там, небось. Машина-то знатная, крепкая. Повоюет еще за батюшку царя, тьфу ты, за генерала Деникина». Я слушал эти разговоры и понимал, что надо решаться. Если я хотел осуществить свой план с песком, действовать нужно было немедленно, в ближайшие дни, пока бронепоезд еще здесь, в цеху, пока к нему есть доступ. Потом будет поздно. Мысль об этом не давала мне покоя. Просто сделать это самому, в одиночку, риск был огромен. Попасться означало не только свою гибель, но и подставить отца, всю семью. Кроме того, я никогда не забывал о своем действительном предназначении. А ведь если меня схватит с песочком в кармане, все о грандиозных преобразованиях великой советской державы можно будет навсегда забыть. Нет, нужна была поддержка. Делать такое рискованное дело своими собственными руками было бы верхом безрассудства. Но и оставить все как есть, превращая отца в пособника белогвардейцев, тоже не резон. Я понял, что мне нужна поддержка и совет от кого-то знающего. И такой человек был Свиридов. Вечером, выждав удобный момент, я снова отправился к нему. Иван Евграфович встретил меня настороженно, но впустил в дом. «Что стряслось, Ленька? Опять беда какая?» «Беда пока не стряслась, Иван Евграфович, но может прийти, если ничего не делать», — сказал я, понизив голос. «Бронепоезд тот, что на заводе ремонтируют, на днях на фронт отправляют». «Слыхал?» — кивнул Свиридов мрачно. «Да, скверное дело. Деникин рвется на Москву, белогвардейцы Харьков взяли, говорят, всех рабочих шампалами перепороли. Сейчас казаки Мамонтова в прорыв пошли, говорят, дюжи лютуют. У наших каждый штык на счету. Что уж говорить про бронепоезд. Так вот и я думаю, нельзя его выпускать», — сказал я прямо. «Испортить бы там что-нибудь незаметно. Песка в буксы подсыпать, например. Может, вы подскажете, как устроить? У вас связи с подпольщиками, да и рабочих, опять же, знаете». Свиридов, внимательно посмотрев на меня, глубоко затянулся самокруткой. «Мысль у тебя верная, Ленька, очень верная. Да только вот как это устроить-то? Я ведь сам на заводе редко бываю сейчас. Меня как инструментальщика вызывают иногда, когда сверла поточить надо, или там резцы для станков. К бронепоезду этому я и близко подойти не могу, не моя эта работа. Дадут сверла, да и все, иди к наждаку в каморку». «О связи», — тут он горько усмехнулся. «После гибели Арсеничева все связи порушились. Он один знал всех наших, кто на заводе сочувствует, на кого опереться можно было. А теперь все затаились, боятся слова лишнее сказать. Рабочих надежных на заводе мало. Администрация никого из тех, кто в рабочем отряде состоял, на работу обратно не приняла. А остальные, или аполитичные, или боятся». Он остановился у окна, глядя на темную улицу. Мастер Малиновский, который бронеплатформы строил, тот, конечно, мужик с головой и белых не жалует, но он и большевиков не особо. Всегда больше к эсерам склонялся, за землю да волю. С таким о диверсии не поговоришь, не поймет, а то и хуже, донесет со страху. «Есть еще пара-тройка ребят в цехах, кто за нас, я знаю, но напрямую к ним подходить сейчас, после арестов», — он покачал головой, — «не знаю, Ленька, опасно. Могут подумать, что провокация. Никто рисковать не будет. Так что помочь тебе советом дельным или прикрыть, если что, я не смогу. Тут уж если решишься, то только на свой страх и риск». Слова Свиридова охладили мой пыл. Я надеялся на его помощь, на поддержку подполья, а оказалось, что подполье-то после гибели Арсеничева практически парализовано. Связи разрушены, люди запуганы. Я оставался один на один со своим планом и со своим страхом. «Я понимаю, Иван Евграфович», — сказал я тихо. «Спасибо, что честно сказали». «Думай, Ленька, думай крепко», — сказал Свиридов на прощание, положив мне руку на плечо. «Голова у тебя светлая, но и рисковый ты парень. Помни, одна ошибка, и конец, не только тебе. Подумай об отце, о матери. Стоит ли оно того? Расстроенный, я возвращался домой. Черт, неужели придется рисковать самому? Похоже, выбора нет. Оставалось выбрать день и час, и надеяться на удачу. Глава 21. Наконец, я решился действовать. До отправки бронепоезда как раз оставалось еще несколько дней, достаточно, чтобы мой сюрприз успел сработать, но и не слишком много, чтобы кто-то заподозрил неладное. Утром я, как обычно, пришел на завод. С собой я тащил здоровенный арбуз, якобы для рабочих. На самом деле полосатый гигант был тщательно выпотрошен, и вместо сладкой красной мякоти в нем лежало несколько небольших, плотных холщовых мешочков с чистым, хорошо просеянным речным песком, накануне вечером набранным на берегу Днепра. Сердце колотилось так, что, казалось, это слышно всем вокруг, но я старался держаться спокойно и, натянув покерфис, болтался встречными о каких-то пустяках, чтобы не выдать своего волнения. Многие рабочие, видя меня с арбузом, спрашивали, куда я его тащу. К счастью, я уже знал, кто где работает, и отвечал, что арбуз заказала другая бригада, не та, в которой состоял спрашивавший. Вообще, это был самый стрёмный пункт моего плана, ведь если бы меня попросили угостить арбузом, а я не смог бы ловко соврать, почему не могу это сделать, все могло бы вскрыться. Проходную миновал без проблем, мой картонный пропуск и физиономия успели уже примелькаться охране. В цеху стоял обычный утренний гул, визг металла, удары молотов, шипение пара. Оставив арбуз в укромном углу, под старым верстаком, где хранил веник и совок, я принялся за свои обычные каждодневные обязанности. Обеденный перерыв тянулся мучительно долго. Я разливал чай рабочим отцовской бригады, таскал кипяток, мыл кружки, а сам то и дело бросал тревожные взгляды на стоявший на запасном пути бронепоезд. Он казался спящим чудовищем, готовым в любую минуту проснуться и обрушить свою смертоносную мощь. Мысли лихорадочно метались в голове, как подобраться незамеченным, как быстро открыть тяжелые крышки букс, а если кто-то увидит. Наконец рабочие разошлись, кто-то пошел в столовую, кто-то устроился тут же, в цеху, со своей едой, кто-то просто растянулся на верстаке подремать. Отец тоже ушел с другими мастерами в контору, их вызвали на какое-то совещание. Наступил тот самый короткий промежуток времени, когда в цеху становилось относительно тихо и безлюдно. Я взял свои мешочки с песком и, стараясь ступать как можно тише, кружным путем, прячась за станками и вагонами, направился к бронепоезду. Сердце гулко стучало в груди, только бы пронесло. Подобравшись к первой платформе, я затаился за грудой ящиков, оглядываясь по сторонам. Вроде бы никого. Все мастеровые смолили махорку на улице, греясь на солнце. И тут вдруг я заметил у поезда какое-то движение. Человек в рабочей спецовке, низко пригнувшись, возился у одной из колесных пар. Он то и дело опасливо оглядывался по сторонам. Я присмотрелся внимательнее и обомлел. Это был тот самый слесарь, который пару недель назад в сердцах обронил фразу про песок в подшипниках. Тот самый, что невольно и натолкнул меня на эту идею. Я замер, не дыша. Неужели? Сердце заколотилось еще сильнее, но уже не только от страха, а от какого-то странного, почти радостного изумления. Я не один, есть и другие, кто думает так же. Наверное, это один из подпольщиков, потерявших связь с другими и вынужденный теперь действовать в одиночку. Рабочий, убедившись, что поблизости никого нет, сноровисто снял тяжелую крышку с буксы, сунул руку в карман, достал оттуда пригоршню серого порошка и ловко высыпал внутрь. Потом также быстро закрыл крышку и, снова оглядевшись, перешел к следующей буксе. Ну точно, он сыпал песок. Я наблюдал за ним несколько минут. Радость от неожиданного открытия сменилась тревогой. Рабочий действовал торопливо, явно опасаясь быть обнаруженным. И песка он сыпал, как мне показалось, слишком много. Так подшипник может заклинить еще на заводских путях, и тогда диверсия сразу вскроется. А он явно не успеет обойти все буксы. Их на бронепоезде несколько десятков. Передо мной встал вопрос, что делать? Остаться в стороне, наблюдая, как он, возможно, все испортит, или попадется охране, или помочь, раскрыв себя, но увеличив шансы на успех. Время утекало сквозь пальцы. В любую минуту мог кто-то прийти из рабочих, вернуться отец, появиться охранник. Шум в цеху мог заглушить мои шаги, но не скрыть меня, если кто-то посмотрит в эту сторону. помощь, решился я, двое справятся быстрее и надежнее, и я знаю, сколько нужно сыпать, чтобы не сразу. Я глубоко вздохнул, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, и, взяв свои мешочки с песком, решительно вышел из-за ящиков. Рабочий, склонившийся над очередной буксой, услышал мои шаги и резко выпрямился. Его простодушное лицо исказилось от испуга, когда он увидел меня. Он быстро огляделся по сторонам, словно ища пути к отступлению или, наоборот, прикидывая, как бы половчее меня оглушить. В руке его мелькнул тяжелый гаечный ключ. Я понял, он решил, что я свидетель, которого нужно убрать. «Стойте, дядьку!» — быстро прошептал я, поднимая руки ладонями вперед, показывая, что не собираюсь нападать. «Я с вами. Помощь хочу. Только песка, мабуть, надо поменьше сыпать, а то сразу заметит, если вагон еще здесь, в цеху, встанет». Рабочий смотрел на меня широко раскрытыми, недоверчивыми глазами. Он все еще держал ключ наготове. «Ты что здесь делаешь, шкет? Подглядываешь?» — прохрипел он, опасливо косясь по сторонам. «А ну, проваливай отсюда, пока цел. И чтоб язык за зубами держал, понял?» «Да понял я, понял», — так же шепотом ответил я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Не собираюсь я никому рассказывать. Я тоже не хочу, чтоб этот поезд ушел. У меня отец тут работает на белых теперь, а я не хочу, чтоб он им оружие строил. Вот и подумал. А вы, я смотрю, тоже за красных. Я помогу. Вместе быстрее будет и надежнее. Я знаю, сколько песка надо, чтоб не сразу, чтоб он отъехал подальше». Мои слова, видимо, прозвучали достаточно искренне. Рабочий немного расслабился, опустил ключ. Он внимательно посмотрел на меня, потом на мои мешочки с песком. «Ишь ты, какой шустрый!» — пробормотал он с кривой усмешкой. «А не боишься?» «Боюсь», — честно признался я. «Но делать-то что-то надо». «Ладно», — решился он наконец. «Давай, только быстро. И чтоб без шума. Меня Петра звать», — добавил он, протягивая мне свою широкую, мозолистую ладонь. «Леонид», — ответил я, пожимая его руку. Работа пошла быстрее. Петра оказался опытным слесарем. Крышки букс он открывал и закрывал с удивительной ловкостью и почти бесшумно. Я же быстренько отмерял нужную мерку песка, засыпая его в каждую буксу. Мы переходили от одной колесной пары к другой, от обработанной бронеплатформы к следующей, работая молча, понимая друг друга без слов. Тревога немного отступила, сменившись азартом и каким-то странным чувством товарищества, как бывает всегда, когда дерзкие, смелые люди сообща делали опасное, но важное дело. Мы успели обслужить почти все доступные буксы на одной стороне поезда и уже перешли на другую, когда услышали далекие шаги и голоса. Рабочие начинали возвращаться с обеда. «Все, баста», — шепнул Петра, — «шкеримся». Мы быстро спрятали остатки песка и инструмент. Молодой рабочий кивнул мне и быстро скрылся за штабелем ящиков, делая вид, что продремал весь обед. Я тоже, стараясь выглядеть естественно, вернулся к тому месту, где оставил чайник и кружки. Когда в цех вернулись рабочие отцовской бригады, я уже усердно мыл посуду, изображая полное спокойствие. Но сердце все еще колотилось как сумасшедшие, а руки немного дрожали. Обед закончился, загудели станки, работа в цеху возобновилась. А я судорожно ждал, чем все закончится. Главные мои опасения были связаны с теми первыми буксами, в которые Петр успел насыпать слишком много песка. Что если они заклинят еще здесь, на маневровых внутризаводских путях? Тогда все пропало. В таком напряжении прошел остаток дня. Чтобы не выдать волнения, я старался даже не смотреть в сторону бронепоезда, но все же то и дело подмечал за собой, что прислушиваюсь к каждому доносившемуся оттуда звуку. Но покуда все было тихо, ремонтные работы продолжались в обычном режиме. Следующий день тянулся еще мучительнее. Я снова был на заводе, выполняя свои рутинные обязанности, внимательно прислушиваясь к разговорам рабочих. Но в основном они говорили о простых бытовых делах, да еще о политике. Похоже, Деникин делал успехи, его войска взяли Одессу, Херсон, а казаки Мамонтова разгромили тыл Советского Южного фронта, взяв и разграбив Тамбов. И вот, ближе к вечеру, когда я уже собирался уходить, по цеху пронесся слух: генерала Скобелева выводит. Пробный ход. Блиндированный паровоз, стоявший на улице, поставили под пары. Затем он вошел в цех и подцепил бронеплатформы. Я замер, глядя на тяжелый состав, готовый тронуться в путь. Явилось заводское начальство, деникинские офицеры. Они подписывали бумаги о завершении подрядных работ и передаче бронепоезда добровольческой армии. Прибыла команда бронепоезда. Все, как один, в кожаных тужурках и французских стальных шлемах. Винтовки у них тоже были французские, дерьмовые трехзарядные Берти. Каждый раз, когда я видел деникинских солдат, не мог не поразиться, как много у них иностранного вооружения и предметов униформы. Реально, их снаряжала вся Антанта. Прям как в моем времени. Тем временем паровоз, прицепленный к бронепоезду, пыхнул паром и, пронзительно загудев, дернул. Состав громыхнул и медленно, со скрежетом, тронулся с места. Сердце у меня ушло в пятки. Сейчас он встанет, и начнутся разборки. Но поезд двигался. Медленно, но уверенно он выполз из цеха, прошел по заводским путям, миновал стрелку и скрылся за воротами. Не заклинило. Значит, песок не сработал, или же он сработает, но позже. Я выскочил из цеха, побежал к заводскому забору, пытаясь разглядеть, куда пошел поезд. Но его уже не было видно. Только далекий гудок, дым из трубы и стук колес, постепенно затихающий вдали. Весь следующий день я ходил как на иголках, но в приподнятом настроении. Бронепоезд ушел, и не встал сразу, на заводской территории. Значит, есть шанс, что все получится, как надо. Я то и дело представлял себе, как где-то там, в степи, далеко от Каменского, стальной монстр вдруг замедляет ход, начинает скрежетать, дымить и, наконец, беспомощно замирает на путях. Эта картина вызывала у меня почти детскую радость.